بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий раздел в этой книге, раздел, который очень полезен для человека, который идет по прямому пути Яка на Абду, Яка на Стаин, который позволяет ему идти с теми нравственными качествами, которые у него есть, которые не может он удалить. Убрать не может. Хорошо? Потому что человеку трудно, так устроен он, что изменить свои качества, в которых он создан. Ему очень трудно. То есть те качества, которые присущи его душе и заложены в ней, изменить их очень трудно. Поэтому люди, которые заняты, говорит шейх, Имам ибн аль-Кайим, рахимахуллах, разными упражнениями сложными, духовными практикой всякой, хорошо, сложными какими-то усилиями. Они пытаются устранить эти качества. И многие из них не могут заменить их, изменить их. Не могут одержать здесь победу. Более того, просто душа, она что? Она занята вот этими вот всякими упражнениями, практикой и так далее, занята от того, что проявилась власть этих. Но если приходит власть снова этих качеств, тогда все, все рушено, все, что он зарабатывал, нарабатывал этими своими попытками, усилиями, приходит, разрушает и овладевает снова его натурой. Хорошо? Если приходит снова власть этих качеств. Поэтому этот раздел, он важен, важен. И говорит имам ибн аль-Кайим, рахимаху та'аля, что тот, кто поймет этот раздел, то он станет сильнее. И достижение им в вопросах исправления его нравственности, оно станет быстрее. И больше результатов он добьется здесь в устранении этих дурных качеств. И говорит он, приведем пример такой. Как притча, чтобы было понятно. Она отразит то, что мы хотим сейчас сказать. Есть река. Река, которая падает со склона, которая в итоге течет куда? К тому, где живут люди, там, где их поселения, там, где их дома, там, где они обжили, течет туда. И люди, кто там живет, они знают, что если она дотечет до их поселения, эта река, то она обязательно все разрушит. Разрушит их дома, причинит урон их землям, их имуществу. И что теперь делать? И люди здесь делятся на три группы. Как поступать? Первая группа тратит все свои силы, направляя все свои действия на то, чтобы каким-либо образом перекрыть эту реку. Поставить заслон на ее пути, остановить ее. И многого достичь не получается у этой группы. Почему? Потому что вода, хоть и останавливается на какое-то время, она скапливается, скапливается, набирает еще большую силу, большее давление, и потом обрушивается и портит еще больше. Вторая группа, они как решают этот вопрос? Они говорят, нет, мы не можем сейчас как-то пресечь путь. Хорошо, этой реке не принесет результата. Но мы должны попытаться там, источник этой реки, где он, этот источник, его забить, заглушить его вначале. Хорошо. И они пытаются заглушить этот источник, из которого вытекает эта река, и тоже не могут сделать этого. Почему? Потому что река, ее природа, она отвергает это. Потому что если они где-то его забивают в одном месте, оно пробивается в другом месте. Ручьи пробиваются, ключи в другом месте начинают бить. Хорошо, и они все время заняты вот этим забиванием этих родников. Хорошо. Естественно, если они этим заняты, значит, они не могут уделять время, что своим домам, своим посевам, посадить деревья и так далее. Третья группа, которая имеет взгляд отличный от двух других. Третья группа, они понимают, что они потеряют много пользы для себя, если будут заниматься этими вещами. Поэтому, что они решили сделать? Они решили эту реку просто поменять ее русло. Направить ее течение в другую сторону. Хорошо. Так, чтобы она потекла туда, куда им нужно, и принесла там пользу, эта река. Чтобы они не получили вред, а наоборот, получили пользу, она потекла бы в такую землю, где можно выращивать растения. Хорошо. Она напоит эту землю. Произрастут разные травы, пастбища, разные плоды и так далее. И вот эта группа, ее решение самое правильное из всех трех решений по поводу того, как поступить с этой рекой. Это притча, это рассказ для того, чтобы было понятно то, о чем будет сказано далее, иншаллаху та'аля. Аллах Субхану ва Тааля по своей мудрости создал человека и вообще другие живые существа, что у них есть определенная природа, определенное естество. Это естество имеет две силы, говорит Нуль-Каим. Сила гавабия, то есть сила гневная, и есть сила шахвания, то есть сила желания. Сила гнева и сила желания. Хорошо? Вот эти две силы, они несут в себе качество нафса, качество души. Они сосредоточены, заложены в природе каждого живого существа. Сила желания, шахва, она к чему приводит? К привлечению того, что полезно этому живому существу. То есть, что ему полезно, что ему нужно, через эту силу оно себе что получает. Наоборот, сила гнева посредством этого, что отражает от себя то, что для него вредно. Понятно. Теперь, если применить душа, если она применит шахва, то есть желание свое в поиске чего-то, вот что ей нужно, тогда это приводит к чему? К стремлению. Она стремится, да, получить что-то. Если применяет гнев, от которого отражает себя что? Вред, тем самым рождается отсюда сила, рождается ревностность. Понятно? Итак, применяя что? Силу желания получает что? Пользу, рождает в нем что? Устремленность в живом существе. Наоборот, если что применяет силу гнева, значит отстраняет от себя то, что вредно, и рождается сила, рождается ревностность. Если человек не может отразить то, что причиняет ему вред, это рождает в нем какую силу? Силу ненависти. Если не может отразить этот вред, не хватает силы, тогда рождается что в нем? Рождается ненависть. Теперь, если не может достичь то, чего хочет, если при этом видишь, что у другого есть, из этого рождается что? Из этого рождается хасад, рождается зависть. Хорошо. Если получает то, что хочет, то здесь сила устремления, сила желания, вот эта вот сила шахва, да, которая есть, она рождает какое качество? Рождает качество бухаль, жадности, скупости. Если что-то очень хочет и очень стремится к чему-то, и получить не может, иначе как через силу гнева, применяет ее, то это рождает что? Рождает агрессию. Это рождает посягательство. Это рождает беззаконие, несправедливость. И отсюда также произрастают, выходит высокомерие, выходит надменность, выходит хвастовство. То есть все вот эти качества, они рождаются из этих двух сил. Шахва и гадаб. Нафс так устроен, что есть шахва, есть гадаб. Хорошо, то есть страсть и есть гнев. Хорошо. Они спариваются друг с другом и рождается то, что мы говорили, из качеств. Если это понятно, то вернемся к нашей притче теперь про реку. Собственно говоря, река – это есть вот эти две силы. Сила гнева и сила чего? Страсти, желания. Эти две силы, или эта река из этих двух сил, она устремляется в русло человеческой природы и течет, пока не достигает домов сердца. Сердце – это то поселение, о котором мы сказали. Там, где дома, там, где посевы, там, где кладовые. Хорошо. И вот эта река состоит из этих двух сил, она течет по руслу натуры, характера и достигает домов сердца, кладовых сердца. И разрушает, приводит в негодность. И обязательно так будет. Поэтому души, которые являются невежественными, которые являются беззаконными, они оставляют эти две реки течь, куда они хотят течь. И они текут, и они, конечно, непременно достигают чего? Достигают сердца и разрушают здание имана. Разрушают здание имана, разрушают крепости, которые возвел иман, плоды имана. И наоборот, из-за этой воды этих рек в сердце произрастают, когда они пришли туда воды, разрушили, что там было, но теперь, что произрастает в результате этого орошения в сердце? Произрастает всякое мерзкое древо, всякое мерзкое растение. Как сказано, хамваль, и дария, и закум, и колючки – это то, что в судный день и в аду станет пищей этих людей, людей, обитателей ада. Хорошо. Колючки, дерево закум, вария и так далее. Так поступают какие души с этой рекой из этих двух сил? Невежественные, беззаконные души. Они оставляют их течь, ничего не предпринимают, пока они не разрушают сердце, не разрушают иман, и в сердце не произрастают вот эти вот дурные растения, которые будут пищей обитателей ада в судный день. Что касается чистых душ, достойных душ, то они понимают, к чему приведет нерадивость, беспечность в отношении этой реки. Поэтому они понимают, что нужно что-то делать. Нужно не дать этой реке разрушить их сердце, их има. И здесь они вот делятся на три группы, как они себя ведут. Хорошо? Первая группа, те, которые начинают применять разные усилия, разные практики, разные уединения, разные усердствования, разные упражнения какие-то. Хорошо. Всякая практика, посредством которой они хотят, что заглушить вот эти родники, из которого истекает. То есть изначально родник заглушить хотят они. То есть то, что из нефса, это в природе нефса. Они хотят это заглушить и подавить. Хорошо, всякими этими своими упражнениями. Но не получается у них это. Хорошо. То есть то, как устроен человек, его природа. Природа не подчиняется. И начинается очень сильное сражение. И война все время продолжается, разгорается бой, и победа здесь переменная. То он побеждает, то побеждает нафс. И так продолжается. Хорошо? Эти направили свои силы на что? На то, чтобы подавить силы нафса, удалить оттуда эти качества таким образом. Это первая группа, как они себя повели. Заглушить, подавить. Вторая группа. Эти люди занялись деяниями. Деяниями. То есть они не обращают внимания на позывы, призывы вот этих вот качеств. Хорошо? То есть, да, пусть оно течет по своему пути, но мы поставим заслон. А какой мы поставим заслон на их пути? Мы поставим заслон на их пути такой, что не сможет эта река достичь домов, посевов и разрушить их. Хорошо? В виде деяний мы что укрепим? Свои поселения, свои здания, фундаменты. Так что эта река, она подойдет туда, но когда она подойдет, она встретится с чем? С мощным неприступным зданием, которое не одолеть ей. Хорошо? Она увидит это крепкое здание, эту крепость, и она вынуждена будет, эта река, потечь либо вправо, либо влево и обойдет. Хорошо, это здание. Это группа решения этой группы. Оно благое решение. Хорошо? То есть они здесь перестали пытаться заглушить сам источник и подавить его. Хорошо? Они сделали то, что сделали. Укрепить свое здание. И говорит Ибн аль-Кайм, я спросил шейха ислама Ибн Таймия, рахимаху та'аля, по поводу того, что заглушить вот эти родники, то есть то, что есть какие-то недостатки в нафсе, их заглушить, их забить. И заняться очищением там дороги и так далее. Приблизительно такие слова сказал он, что нафс, он как колодец, в котором есть грязь, хорошо, и мерзость. Нафс. Хорошо. И чем ты будешь больше выкапывать и раскапывать, тем больше будет выходить оттуда. Поэтому он сказал, если ты можешь, то лучше ты это пройди и совершай деяние. То есть деяние угодно Аллаху Субхана ва Тааля, не занимайся что раскапыванием этого, выкапыванием этого. Потому что ты до дна не дойдешь там. До дна этого колодца ты не найдешь. Что-то будешь убирать, откроется тебе что-то другое. И тогда Нуркаим говорит, я тогда сказал ему слова, которые слышал одного человека, что да, недостатки души, все эти пороки, они наподобие скорпионов и змей, которые встречаются путнику, да, на его пути. Если он начнет теперь искать там их, заниматься их убийством и так далее, и так далее, тогда он не сможет продолжать путь просто. Но его усердие должно быть направлено на то, чтобы идти вперед. Отвернуться и не обращать на это внимания. Хорошо. Но если это будет, если вдруг они преградят ему путь, вот тогда что? Надо это убить. А потом идти по своему пути. Он говорит, человек христиан, ему очень понравились эти слова, и он похвалил того, кто это сказал. Так это вторая группа. И третья группа считают, говорит он, что все эти качества, если они есть, присутствуют в нафсе, то Аллах Субхану Тааля не создал их просто так. Без какого-то замысла. Это силы все эти, наподобие воды. А вода орошает как розы, так орошает колючки. Хорошо, она орошает как плоды, так она орошает и дрова, и так далее. То есть вода, она орошает все эти, поливает все. И получается, что эти качества, говорит он, наподобие раковин, в которых хранится жемчужина. Хорошо? То есть, то, чего боишься, его можно использовать так, что оно, наоборот, превратится во что? В причину достижения успеха и счастья. И он приводит пример. Например, у нафса из этих его сил рождается что? Гордость. Хорошо. Эта гордость может оросить что? Оросив землю, привести к тому, что прорастет что? Надменность, высокомерие, кичливость, чванство, беззаконие, посягательство на людей. А может что? К чему привести это, если правильно это использовать? Если правильно использовать, приведет к высоким устремлениям человека. Приведет к его переживанию за религию, приведет к тому, что он будет совершать деяния, чтобы разозлить шейтана и врагов Аллаха. Мы говорили, из важных видов поклонения, вызвать досаду у кого? У шейтана, у врагов Аллаха Субхана ва Тааля. Вести себя достойно перед ними, показать им величие и достоинство свое здесь. Это будет уместно, только туда нужно направить это. Хорошо? Там, где нужно их победить, там, где нужно стать выше, чем они. И эта жемчужина вот в этой раковине. И эти люди направляют течение вот этой реки куда? Вот к этим посевам. Получают вот эту жемчужину из этой раковины. То есть это качество его не пытаются они заглушить. Хорошо? Но они, руководствуясь Кораном и Сунной, направляют его туда, куда нужно направить. Так, чтобы это было угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Так, чтобы это было полезно для религии. И поэтому рассказывают, что пророк, алейхиссалату вассалям, увидел Абу Дуджану, как он шествовал между рядами, то есть ряды врагов, ряды верующих, как он шел, и шел как надменно, гордо. И пророк, алейхиссалату вассалям, рассказывает, сказал, что это походка, которую ненавидит Аллах. Кроме этой ситуации. В этой ситуации уместно. Хорошо? Смотрите, как здесь он не пытался заглушить, да, эту реку, этот источник. Но он направил этот нрав в самое лучшее русло. Куда оно должно потечь? Так, чтобы это было угодно Аллаху Субхану ва Тааля. В другом хадисе сказано, что из гордости то, что любит Аллах Субхану Тааля, есть и то, что ненавидит Аллах Субхану Тааля. Из гордости то, что любит Аллах Субхану Тааля, это гордость, которая проявляет человек во время войны. Да, здесь уместно перед врагом не показывать человек себя скромным, хорошо, и смиренным перед ними. Нет, здесь человек должен показать другое. И во время садака, говорит пророк алейхиссалату. Во время садака как это, о чем идет речь? В чем здесь хуяля, хорошо, гордость в чем? Что человек, то, что он дал, ему кажется, что это мало, что он дал. Не видит, что вот я дал так много, хорошо. Понятно. То есть, смотрите, качество, которое по сути является каким? Отрицательным. Оно становится, если его направить, следуя Курану и Сунне, как оно становится, превращается в поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Человек, который занимается всякой практикой, человек, который пытается заглушить это, вообще, полностью убрать, он терпит поражение. То же самое говорит он, например, такое качество у человека, которое может вызвать зависть у него. Если человек направит его правильно, то оно может стать причиной того, что он получит эту жемчужину. К чему может привести, если правильно направить? К тому, что мы сказали, соревнования с верующими ради Аллаха Субхану ва Та'аля в достижении высоких степеней довольства Аллаха Субхану ва Та'аля. Как в хадисе про Калейса, он сам говорит, зависть бывает только в двух вещах. Можно в двух вещах. Если это, конечно, не та зависть, когда человек недоволен тем, что Аллах дал кому-то свою милость. Не эта зависть. Направить ее куда? В двух вещах можно. Туда направить можно. Куда? Человек, которому Аллах Субхану Тааля дал имущество, и он его полностью истратил ради истины. И человек, которому Аллах Субхану Тааля дал Коран, знание Корана, и он выстаивает, читает этот Коран ночью и днем. Намазы. Хорошо, читает этот Коран. Смотрите, к чему привело это качество. Оно могло привести к чему? Могло привести к той зависти, которая разрушит человека, разрушит его деяние. Направил ее к мунафаса, то есть состязанию годному Аллаху Субхану ва Тааля, как сказано в суре Аль-Мутаффифун, «Фидалика фалитанафасы мутанафису». И пусть в этом да состязаются состязающиеся. Поэтому не выкорчевать его, не заглушить его не получается. Хорошо, но направить его туда, куда угодно, Аллах Субхану ва Тааля. Дальше говорит он, устремленность человека может привести к отрицательным последствиям, хорошо, к алчности, к жадности и так далее, и так далее. Но может привести и к полезным вещам, полезным для человека вечной жизни. Пророк алейхиссалям говорит, «Ихрис аля ма янфаук», стремись к тому, что тебе полезно. Восстаем беля, обращайся за помощью к Аллаху и не ослабевай. То есть сама сила этой устремленности, хельс, она непорицаема. Порицаема, когда ты эту силу этой устремленности направляешь, что не туда, не туда, куда полезно. То же самое шахва, страсть, из полезнейших сил для раба на самом деле. Если направить ее правильно, которая может человеку позволить дойти до совершенства и до счастья, потому что от него рождается любовь потом. Хорошо. Стремление к совершенству от силы этого зависит от того, чего он достигнет. Хорошо. То же самое страсть человека к благой жизни, каким-то удовольствиям. Это тоже приводит к чему? Если правильно направить, тоже дает плод для верующего. Правильный. Но эта сила может направить человека к тому, что он купит желаемое какое-то низкое, хорошо, стремиться к желаемому низкому, презренному, а может устремиться и возжелать чего? Того, что выше всех других степеней. То же самое, например, сила скупости. Сила скупости. Похвальное качество? Нет, но может стать похвальным. Каким образом? Для раба. Если направить человека к тому, что он будет скупым в отношении своего времени. Он скупой на время. Он боится терять время попусту, каждую секунду, только чтобы это было угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Каждое свое дыхание ему жалко, если оно уйдет зря. Похвально? Похвально. Хорошо. То же самое имущество. Если он жадничает, имущество скупится, тратить на пути Аллаха Субхану ва Тааля, порицаемо. Но если ему жалко того имущества, которое уходит зря, не так, как Аллах Субхану ва Тааля хочет того, похвально, похвально. Это правило, говорит Ибн аль-Кайим, оно типично и действует в отношении всех нравственных качеств. И вот теперь важные слова очень. Посланники, да пребудет на ними мир, Аллах Субхану Тааля благословение, они пришли для того, чтобы направить эти качества из порицаемого русла в похвальное русло. Они пришли для того, чтобы направить силу шахва, страсти. У человека есть сила страсти, а как без страсти, субханаллах? Есть сила страсти. Пришли, чтобы направить эту силу страсти куда? К никаху. К женитьбе. Говорит Ибн аль-Кайим еще к взятию наложниц. Хорошо. У Сулеймана, алейхиссалам, было, говорит он, 100 женщин. У Дауда 99. Пророк, алейхиссалам, у него было 9 жен. Своей умме, умме Мухаммада, алейхиссалам, разрешено 4. 4 жены. Что касается тех, кем овладели десницы ваши, здесь нет какого-то числа. Хорошо. То есть из русла харам направить эту силу куда? В русло халяль, который любимый Аллах Субхану ва Тааля. Дальше. Качество гневности у человека. Гнев – порицаемое качество, да. Пришли пророки, чтобы направить это качество. Куда? Оно нужно бывает? Конечно, нужно бывает в своем месте. Пророки пришли, чтобы направить это качество куда? К джихаду с врагами Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше есть качество такое, как развлечение какое-то хочет душа. Хорошо. Ездить там на чем-то и так далее. Тоже направляется в правильное русло. Какие-то соревнования, кто полезно для мусульман. Или развлечение, если это развлечение на свадьбах по поводу никаха и так далее. Альхамдулилля. Направили в нужное русло это. Дальше. Хочет душа слушать приятные голоса. Что-то приятное для слуха. Вроде качество порицаемо, хочет слушать, наслаждаться. Но на самом деле может стать похвальным качеством. Пророк, алейхиссалату ассалям, наслаждался чтением Абу Муса аль-Ашари, когда он читал Коран и сказал этому дана мизмар, то есть свирели семьи Дауда. То есть такой красивый голос и красивое чтение Корана. И рассказывает, что Умар ибн Хаттаб приказывал ему, Абу Муса аль-Ашари, когда он находился вместе с ним, у Умара с другими сподвижниками, чтобы он читал им Коран. И он читал, и они слушали. Кто запретит это слушание? Кто скажет, что это плохо? Или разве это слушание не является слушанием избранных угодников Аллаха Субхану ва Тааля? Разве это слушание сравнится с мычаниями, с криками, с Кураном шайтана, с музыкой, пением, музыкальными инструментами? То есть дух, он обязательно нуждается в том, чтобы слушать что-то приятное, что-то благое, да, что-то приятное ему и получать из этого пищу. Но, говорит он, не сравнится человек, который питает свой дух медом, сладостью и благим, и человек, который питает свой дух отходами, навозом, мертвечиной, мясом свиньи и тем, что заколото не ради Аллаха. То есть, говорит Ибн аль-Кайим, суть, что качество нафса, то, как устроен нафс, невозможно это изъять, устранить, убрать. Хорошо? В этом мире. В мире испытаний. Но умный человек, имеющий знания, имеющий мудрость, он направляет эти качества туда, где это принесет пользу для его религии. И говорит он, вот этот раздел, который мы сейчас с вами разобрали, это один из полезнейших разделов в этой книге. Для человека, который забеспокоен этим вопросом, который заботится о праведности своего сердца и очищении своей души. И говорит он, ошибка людей, которые взяли путь, внимательно, взяли путь каких-то практик отшельничества, уединений и пытаются достичь что-то посредством этого пути. И говорит он, хайхат, хайхат, куда там достигнут они? Только наоборот, это тебя бросит в шубухаты, всякие ложные домыслы, в разные сомнения, в разные заблуждения, приведет тебя к разным порокам, потому что, и вот здесь очень важный пункт, говорит он, потому что вопрос очищения души нафса, этот вопрос припоручен кому? Посланникам. Этот вопрос компетенции посланников. Как очищается нафс? Не какие-то свои практики отшельничества и так далее. Хорошо? Этот вопрос, он припоручен посланникам. Аллах, субхану ва тааля, направил их для этого очищения. Поручил им это. Аллах, субхану ва тааля, поручил им призыв, обучение, разъяснение, направление. Они посланы для того, чтобы лечить души. Лечить души целых общин. И Аллах Субхану ва тааля сказал: «Уаллазий баса фил уммиина расуля минхум». Он тот, который послал к тем, которые не умеют читать и писать, безграмотным, посланника из их самих, «Ятлю алейхим аяти». Читает он им его знамения, его аяты. «Ва юзаккихим». Очищает их. «Ва ялиму алькитабу алькикма». Обучает их писанию и мудрости. «Ва инкану кабля фидаляль мубин». Хотя до этого они были в явном заблуждении. Сурджума. И говорит сура Бакара: «Камарсальна фикум расуля минкум». Вот послали мы к вам посланника из вас. «Ятлю алейкум аятина». Он читает вам наши аяты. «Ва юзаккикум». Очищает вас. «Ва ялимкум алькитабу алькикма». И обучает вас писанию и мудрости. Курану и сунни. Курану и сунни. وَيَعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. И обучает вас тому, чему вы не знали. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Так поминайте же меня, я вспомню вас. وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. Будьте благодарны мне и не проявляйте неблагодарность. Очищение нафса, очищение души сложнее, чем лечение физических недугов. Тот, кто очищает свою душу разными практиками, упражнениями, отшельничеством и так далее, тем, что не принесли посланники, салаватуллаху ассаляму алейхи, это как больной, ничего не понимающий в медицине, пытающий лечить себя сам. Разве то, что он делает, его мнение, сравнится с сознанием врача? Так вот, русуль, посланники, это врачеватели душ. И очистить душу, привести ее в порядок и исправить невозможно каким-то другим путем, кроме как их путь. Через них только. Путем полного подчинения им. Путем полного предания себя тому, с чем они пришли. И да поможет Аллах Субхана ва Тааля. И последний вопрос, который затрагивает Нуркаим, здесь, в этом разделе. Хулук, нравственные качества, являются ли они обязательно врожденными или их можно приобрести? Хорошо. И ответ, что нравственные качества бывают как врожденными, так и такими, которые можно приобрести. Каким образом? Постепенно украшаясь этими качествами. Постепенно стараясь, работая для этого. Так что для человека становится потом, в результате этой его кропотливой работы, становится это качество уже его натурой. Как будто это уже в его природе стало. Доказательство на это какое? Ашаджа Абдул-Кейс. Если вы вспомните, приехал этот человек вместе с делегацией к пророку, алейхиссалату вассалам. Все побежали сразу. Пророк, алейхиссалату вассалям, как были они, тогда путь не как сейчас путь. Хорошо, то есть человек чистеньким, аккуратненьким не мог доехать на далекие расстояния, если он отправлялся. Он нет, он не стал спешить. Он сначала привел себя в порядок, хорошо. Потом уже отправился к пророку, алейхиссалату вассалям. И он сказал ему, что он сказал ему: «Инна фика лахулукейн хибум Аллаху». Поистине в себе есть два качества, которые любит Аллах. Аль-хильму валана. Это сдержанность и неторопливость. И тогда что он сказал, пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал: эти два качества я приобрел их, тахаллакту бихима, то есть я их приобрел, амджабалани ля валихима, или Аллах меня создал. обладающим этими двумя качествами. Пророк, алейхиссалям, сказал ему, «Бальджабаляк Аллаху алейхим», «Аллах тебя создал обладающим такими качествами». Он сказал, «Альхамду лилля алязи джабалян аль-хулюкейн, юхиббухум Аллаху ва Расулу». Вся хвала Аллаху, который создал меня обладающим двумя качествами, которые любит Аллах и его посланник. Этот хадис указывает нам на что? На то, что из нравственных качеств есть такие, которые врожденные, есть такие, которые человек приобретает. И поэтому пророк, алейхиссалату ассалям, говорил, в дуа обращался к Аллаху с такой мольбой, «Аллахумма ахдини ли ахсани лахлак». «О Аллах, веди меня к лучшим нравственным качествам». «Ля яхди ли ахсаниха илля ант». «Никто не приведет к ним меня, кроме тебя». «Васриф анни сайяха» и «отврати от меня, отстрани дурные нравственные качества». «Ля ясрифу анни сайяха илля ант». «Никто от меня не отвратит их, кроме тебя». То есть в этом хадисе тоже, в этом дуа указание на то, что есть аль-кесб, то есть приобретенные нравственные качества, есть те, которые даны Аллаху субхану тааля человеку с рождения. Это что касается сегодняшнего урока. Валлаху а'ляму, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду ва алейхи ва саллям, аджмаин, хамдулиллахи раббиль аламин.